Мода на крестовые походы в сторону гроба Господня началась со знаменитой речи папы римского Урбана II, которую он толкнул собравшимся на Клермонском соборе 26 ноября 1095 года. В своей речи папа в частности сказал: «Земля, которую вы населяете, сделалась тесной при вашей многочисленности. Богатством она не обильна и едва дает хлеб тем, кто ее обрабатывает. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и друг с другом сражаетесь. Теперь же может прекратиться ваша ненависть, смолкнет вражда и задремлет междоусобие. Предпримите путь к гробу святому, исторгните ту землю у нечестивого народа и подчините ее себе. Кто здесь горестен и беден, там будет богат». Вот, собственно, и вся причина крестовых турпоходов. Слишком много народу стало в Европе при резко оскудевшей кормовой базе. Отчего корыто оскудело, тоже вполне понятно. Лет за 40 до папиной речи глобальная температура полетела вниз со скоростью курьерского поезда. Она ухнула вниз на 0,2 и продолжала неотвратимо падать. Этих 0,2 долей градуса оказалось вполне достаточно, чтобы земля сделалась тесной. Одной своей речью хитрый папа римский добился того, чтобы десятки тысяч лишних ртов быстренько собрали манатки и убрались подальше от кормушки. Как отмечает в одной из работ сам Клименко, в противостоянии Запада и Востока стратегический перевес неизменно оказывался на стороне первого в холодные и на противоположной стороне в теплые, но засушливые эпохи. То есть сильнее всегда оказывались те, кто находился на данный момент в наиболее трудных климатических условиях. Так было и с крестовыми походами. Первый крестовый поход, предпринятый по холодку, увенчался успехом. Иерусалим был взят, а в Палестине и Сирии образовалось сразу несколько христианских государств. Когда потеплело, вторая половина XII века, эти христианские государства были разгромлены аборигенами, а второй и третий крестовые походы закончились неудачей. Начало XIII века было на целых полградуса холоднее конца XII, и поэтому христианам стала сопутствовать удача. Им удалось почти полностью отвоевать материковую Испанию и Балиарские острова у мавров. Окончательное вытеснение мавров произошло опять-таки в холодном XV веке. До смешного доходит. В холодные декады века мусульмане терпят поражение. В 1236 году они теряют Кордову и Балиары, в 1262 — Кадис. А вот во время тепловой вспышки середины века уже король Франции Людовик IX вместе со своей армией попадает в плен в Египте, 1249 год. Допустим, это совпадение. Но легкое потепление конца XIII века тоже не приносит радости христианам. Рыцари ордена святого Иоанна оставляют город Акру, последний оплот христианства на Ближнем Востоке. Не отбегая далеко от того же XIII века, посмотрим, кого и откуда исторгло глобальное похолодание, начавшееся лет за 20 до наступления этого века, примерно в 1190 году. Как видите, если не поленитесь опять обратиться к компакт-диску, похолодало очень быстро и очень резко. За 15-20 лет температура упала на полградуса. Мы уже проходили этот период, монголы. Похолодание в монгольских степях сопровождалось к тому же еще и иссушением, о чем говорят участившиеся в то время пыльные бури. От этой вот двойной беды и убежали монголы, бандитствуя и круша страны и народы на своем пути. Впервые на иссыхание степи, как на причину монгольских нашествий, указал еще Гумилев. Однако последние палеоклиматические реконструкции показывают, что картина не так однозначна, как представлялась пассионарному старичку. Евразийская степная зона, протянувшаяся от венгерских равнин до Китая, сушится, увлажняется весьма неравномерно. Где-то может засушить, а где-то количество осадков увеличивается. Атмосфера туда ее. Скажем, степи, откуда на рубеже 14-15 веков пришли громить османов кочевники Тамерлана, засушило больше, чем османскую Анатолию. А когда Анатолию завоевывали сами османы, их сушило больше, чем жителей Малой Азии. Впрочем, это уже тонкости, которыми мы увлекаться не будем, и перейдем к толстостям.